Глава 18. Указания. Это была самая длинная вечеринка за всю историю человечества. Пожаловалась я по дороге домой. Эдвард не спорил. «Ну так ведь она уже закончилась». Он успокаивающе погладил меня по руке. На данный момент успокаивать требовалось только меня. Эдвард пришел в себя, да и остальные Каллены тоже. Все меня утешали. Элис приподнялась на цыпочки и потрепала по голове, многозначительно посматривая на Джаспера. И я почувствовала волну безмятежности. Эсми поцеловала в лоб и пообещала, что все будет хорошо. Эммит задорно засмеялся и спросил, почему-то только мне позволено драться с оборотнями. После долгих недель стресса предложение Джейкоба вызвало у них почти эйфорию. На смену сомнениям пришла уверенность. Вечеринка закончилась по-настоящему празднично. Только не для меня. Плохо уже то, что за меня будут драться Каллены. Это само по себе ужасно. И ничего с этим не поделать, хотя не знаю, хватит ли у меня сил такое вынести. Но чтобы еще и Джейкоб и его глупые, полные энтузиазма братья, большинство из которых даже младше меня. Они ведь всего лишь дети-переростки с выпирающими мускулами и относятся к предстоящему как к пикнику на пляже. Я не могу позволить еще и их втянуть в это опасное дело. Нервы у меня совсем расшатались. Того и гляди, не выдержу и заору во всю глотку. «Сегодня ты возьмешь меня с собой», прошептала я, чтобы удержать голос под контролем. «Белла, ты же совсем вымоталась. Ты думаешь, я смогу уснуть?» Он нахмурился. «Это всего лишь эксперимент. Не уверен, что мы сможем действовать все вместе. И не хочу, чтобы ты оказалась самой гуще событий». Конечно же, после такого признания мне еще больше захотелось пойти с ними. «Если ты не возьмешь меня с собой, то я позвоню Джейкобу». Эдвард прищурился. «Я понимала, что нанесла удар ниже пояса, но я ни за что не останусь дома». Эдвард промолчал. Мы подъехали к дому Чарли. На крыльце горел свет. «Увидимся наверху», — пробормотала я. Я на цыпочках вошла в дом. Чарли спал в гостиной, развалившись на слишком маленьком для него диване, и храпел так громко, что и пушки бы не услышал. «Папа! Чарли!» Я изо всех сил потрясла его за плечо. Он заворчал, не открывая глаз. «Я уже дома. Ты себе спину сломаешь, если будешь так спать. Давай, иди ложись». Пришлось встряхнуть его еще несколько раз. Глаза он так толком и не открыл. Но мне удалось стащить его с дивана и отвезти в спальню. Не раздеваясь, он повалился на нерасправленную постель и снова захрапел. «Уж Чарли-то меня не скоро хватится». Эдвард ждал в моей комнате, пока я умывалась и надевала джинсы и фланелевую рубашку. Сидя в кресле качалки, он с несчастным видом наблюдал, как я вешала в шкаф подаренный Элис костюм. «Иди ко мне». Я взяла его за руку и потянула к кровати. Повалила на постель и свернулась сверху, прижавшись к его груди. Может быть, он все-таки прав, и я действительно умоталась настолько, что смогу уснуть. Но я не позволю ему улизнуть без меня. Эдвард подоткнул одеяло со всех сторон и прижал меня к себе. «Ты, главное, расслабься. Обязательно. Белла, у нас все получится. Я это чувствую». Я стиснула зубы. Эдвард все еще был в приподнятом настроении. Никому, кроме меня, и дела нет, что Джейкоб и его друзья пострадают. Меньше всего об этом задумывались сами Квиллеты. Эдвард почувствовал, что у меня вот-вот перегорят предохранители. «Белла, послушай меня внимательно. Все будет проще простого. Новорожденные будут сбиты с толку. Они понятия не имеют об оборотнях. Я видела, как они действуют группой. Джаспер это помнит.